означает «звезду». Эти лингвистические данные, в свою очередь, перекликаются с приведенным в главе 3 данной книги этноисторическим материалом о местопребывании мертвых в или вблизи Млечного Пути. Кичуанская поговорка «в этот мир мы сосланы из нашего дома в мире наверху» проясняет местоположение отбытых душ. Что касается подлинного местопребывания родословных уак, то Ариага выяснил, что души мертвых уходят туда, где находятся их уаки. Осознание места родословной уаки в более широких рамках технического языка андской мифологии открыло для меня полностью новую и драматическую перспективу на все учения о створении уак и покорин Иракочи. Теперь я увидел, как те идеи закрепились глубоко внутри космологии, которая освещала небеса над Титикакой в период утренней зари земледельческой эры. Здесь мы узнаем, что создание звезд, календаря или порядка времени и створение родословных уак, то есть социального порядка, являлись двумя аспектами одного и того же процесса. Связывая родословные уаки с различными светилами и скоплениями темных облаков неподвижной сферы звезд, творцы андской мифологии блестяще преуспели в воплощении этого нового социального порядка, основанном на единстве, выкованном из целой галактики языков, одежд, обычаев и так далее различных этнических групп вверх и вниз по Андам. Именно потому, что каждая Айлью происходила от своей звезды, люди каждой Айлью будут жить в гармонии со всеми другими таким же образом, как каждая звезда или созвездие жила в нерушимой гармонии со всеми другими звездами. И именно потому, что каждая звезда или созвездие обладает собственной уникальной идентичностью среди прочих уникальных идентичностей, различные этнические единицы, происходившие от уникальных уак, поддерживали свои этнические идентичности, участвуя в более широком единстве. Кроме того, именно потому, что каждая звезда имела уникальное небесное положение, каждая Айлью будет иметь уникальное земное местоположение, определенное покориной, мифологическим местом появления родословных уак в начале земледельческой эпохи. Что задумывалась именно такая аналогия, показывает тот факт, что покорина означает буквально место зачатия, предполагающий, что возникновение родословных уак отразило гелиакический восход звезд на утренней заре века Виракочи. В учении о покоринах я обнаружил полное выражение захватывающей дух области космологических понятий, которые преобразовали андскую цивилизацию, когда оба потока Млечного Пути пришли на Землю около 200 года до нашей эры. Виракоча сотворил родословные уаки. Он повелел им уйти под землю. Тогда в определенных местах вверх и вниз по Андам этим уакам, представляющим звезды и созвездия, было велено взойти в местоположениях, названных местами зачатия. Все это происходило в то время, когда Млечный Путь впервые начал всходить вместе с Солнцем солнцестояния. Как мы уже видели в главе 3, положением различных родословных уак считалось их расположение по берегам Млечного Пути. Поэтому в названии земных сестер деревень, небесной родины различных родословных уак, покорины коренных народов, по аналогии моделировались всего хребта Анд, земной дубликат Млечного Пути. Каждая покорина была в весьма реальном смысле своими собственными звездными воротами. Эти факты, кроме того, выражены в мифе траектории путешествия Виракочи по земному аналогу Млечного Пути от Титикаки до Манты в Эквадоре, и позже будут копироваться инскими жрецами в их паломничестве к и от Вильканоты. Таким образом, составители андской мифологии в силу чисто творческого гения выстроили из рисунка небесных связей руководящие принципы всей цивилизации. социорелигиозные узы покорности —